Во главе парадной гвардии конных мушкетеров подошел к границам герцогства, чтобы приветствовать принцессу сразу же, как только наступит своей ножкой на землю родной страны. Полной тоски, причину которой Петр не мог себе объяснить, он медленно двигался по той же дороге, где совсем недавно шел пешком, раненый, с веревкой на шее, и старался подбодрить себя думами о чудесной перемене, происшедшей с ним с момента тех страшных событий. Теперь, — уверял он себя, — все придет в полный порядок и навсегда. Там, где кончались владения Острамбы, на круглой нагорной равнине, окруженной быстрым потоком, с видом на вытянутую долину на противоположной стороне, окаймляющую утес, за которым до самых облаков возвышалась башня Губейского собора, Петр приказал остановиться и разбить лагерь. Погода стояла прекрасная. Пчелы, перелетавшие с цветка на цветок, словно позолотили воздух. Всюду слышалось жужжание. Небо причудливо разукрасили нежные, белые, как снег, облака. Прошел час, потом другой и еще час. Мушкетеры курили, играли в карты, грелись на солнышке, но ничего не происходило. Долина оставалась безлюдной.